Глава 21. Эхо удивились жители близлежащих домов, когда к отделению милиции подкатили несколько грузовичков, с которых на мостовую стали спрыгивать привлеченные к операции бойцы. С винтовками наперевес они ринулись внутрь. Штурм прошел гладко, без всякого friendly fire. Никто не подумал сопротивляться. Через пару минут все, кто находился в здании, как люди в форме, так и гражданские посетители, стояли в коридорах с поднятыми руками лицом к стене. Художников, я и Мышанский, сидели в легковом автомобиле и ждали, когда взятие Бастилии закончится. Я порывался идти на штурм, но Иван Никитович не разрешил. «Твоя голова мне еще пригодится. Успеешь повоевать?» «Не переживайте, Быстров. Мы сделаем все в лучшем виде», — заверил Григорий Игнатьевич. С той поры, как он возглавил спецгруппу ГПУ, призванную помогать Донскому уголовному розыску, видеться мы стали гораздо чаще. И я был этому только рад. Мышанский оказался отличным мужиком. Себе на уме, конечно, но это для конторы в порядке вещей. К тому же его связи очень пригодились, когда я устраивался инструктором к Буденному. По нашей линии оперативно провернуть это мероприятие точно бы не получилось». К машине подошел чекист, владно сидевший на нем шинели с деревянной кобурой для маузера на боку. «Товарищ Мышанский, разрешите доложить?» «Докладывай, Силин. Все, кто был в отделении, задержаны?» Мышанский кивнул, посмотрел на нас. «Ну что, товарищи, поработаем?» Мы охотно выбрались из холодного автомобиля и направились к отделению. Часового милиционера у входа сменил боец ГПУ. В руках у него была трехлинейка с примкнутым штыком. Солдат козырнул Григорию Игнатьевичу и отошел в сторону, давая пройти. В отделении было многолюдно, народа набилось как сельди в бочку, одних только коллег-милиционеров, с дюжину, примерно столько же гражданских, и это не считая чекистов. В коридоре было не повернуться. Я окинул равнодушным взглядом спины задержанных. — Кто здесь Кишкин? — позвал Мышанский. — Я? — неохотно отозвался один из стоявших у стены. Его развернули. И я увидел перед собой молодого, лет 25, не больше, мужчину, белобрысого и веслогубого, с широкой, откормленной мордой и испуганными бесцветными глазами. Кишкин до сих пор не мог осознать, что происходит. Руки опустить ему не разрешили, рука в гимнастерке слегка сполз, и я увидел на его запястье дорогие массивные часы в позолоченном корпусе. — Ты меня знаешь? — поинтересовался у него Мышанский. — Так точно. «Видел вас на совместных совещаниях с ГПУ?» «Отлично. Значит, нет нужды представляться. Кто такой товарищ Художников? Тебе тоже говорить не нужно?» Кишкин кивнул. «Отведите нас в его кабинет и постойте возле дверей», — распорядился Григорий Игнатьевич. Наблюдать за моим почти тезкой, оказавшимся в родной стихии, было сплошным удовольствием. Мы вошли в кабинет. Художников осмотрелся и хмыкнул. — А ты хорошо устроился, Кишкин. Обстановка, как в светских салонах. Действительно, начальник отделения действовал по принципу «красиво жить не запретишь». Сам восседал на роскошном кожаном кресле, под стать была и прочая обстановка. Стулья с бархатными сиденьями и спинками, мягкие диваны в углу, роскошные шторы на окнах. Ну и массивный стол с резными ножками, укрытый зеленым бархатом, занимавший большую часть помещения. «Чтоб я так жил!» — усмехнулся я и под неодобрительным взором чекиста добавил. «Шутка!» «Что-то инвентарных номеров не наблюдаю», — протянул Иван Никитович, разглядывая один из диванов. «Откуда дровишки?» «Дровишки? А, в смысле мебель. Ну, это подарки от сознательных граждан», — буркнул Кишкин, стараясь не смотреть Художникову в глаза. «Везет же вам!» «На сознательных граждан!» — иронично заметил Иван Никитович. «Не то, что нам. Так это работаем с людьми. Народ понимает, что ради него же стараемся, живота своего не жалея!» — понес чушь начальник отделения. Мышанский поморщился. «Бросьте, Кишкин! Несите околесицу кому-то другому. С вами разговаривают серьезные люди. Вы еще не поняли, что произошло?» «Честное слово, не понял», — тихо произнес Кишкин. «Какое-то недоразумение?» «Единственное недоразумение здесь — это ты в должности начальника отделения милиции», — в сердцах произнес Художников. «Товарищ, молчать!» — заорал Иван Никитович. «Какой ты мне товарищ? В гробу я видел такого товарища!» Я удивленно вскинулся. Никогда не видел начальника УГРО таким разъяренным. От гнева его лицо покраснело, а глаза налились кровью. «Ты сволочь! Предатель и гад! Таких, как ты, надо давить и истреблять без жалости!» «Да что я сделал-то?» — жалобно проблеял Кишкин. «Ты всех нас опозорил, Кишкин! Из-за таких, как ты, люди косо смотрят на всю милицию и обходят нас стороной! Ты даже не предатель! Ты гораздо хуже!» Художников успокоился так же внезапно, как и разозлился. В его голосе загремела сталь. «Хватит валять петрушку, Кишкин! Нам доподлинно известно, что ты обложил данью всех непманов на твоем участке, а на тех, кто артачится, натравливаешь бандитов, своего родственничка, мамонта. И сейчас у тебя, Иудушка, есть только один шанс избежать расстрела». «Какой?» — подавленно спросил милиционер. «Мамонт», — спокойно добавил Иван Никитович. Ломаться предатель не стал, только почти прошептал, спрашивая. «Если я его сдам, вы гарантируете, что меня не расстреляют?» «Тебе моего слова хватит?» «Да. Он... Короче, ветер жив, он прячется». Я хмыкнул. Село с таким странным названием фигурировало в бумагах тех двух супчиков, которые пасли жену Пети Михайлова. «Где именно? Ветер жива большое», — сказал Художников. «У моей жены там хата осталась, по наследству от родителей перешла. Когда мамонт попросил его спрятать, мы его туда и определили. Могу показать». «На плане нарисуешь?» — сурово сдвинул брови Мышанский. «Может, пусть лучше с нами поедет?» — предложил я. «Если собираемся брать мамонта живым, Кишкин нам еще пригодится». Чекист хмыкнул. «Во-первых, Быстров, кто тебе сказал, что ты туда с нами поедешь? Оставь мамонта нам, мы с ним вопрос закроем. А во-вторых, с чего ты решил, что мамонт нам живой нужен?» — резонно заметил Мышанский. «Сорняк вроде него нужно сразу изводить. Под корень». Художников взял меня под руку и отвел чуть в сторонку. «Не спорь, Жора. Не будь в каждой дыре затычкой. Оставь мамонта ГПУ. У нас и другой работы по горло». «Как прикажете, товарищ начальник?» — вздохнул я. «Да так и прикажу. Возьмут мамонта, никуда он не денется. А если грохнут при задержании, так невелика потеря. Для тебя есть дело поважнее». «Это какое?» — заинтересовался я. «Вот что мне нравится в тебе, Быстров, так это реакция. Сразу охотничью стойку принимаешь. И глаза-то глаза как разгорелись. Сразу видно настоящего сыщика». «Так держать?» — похвалил Художников. «Помнишь, ты собирался Федорчука в Таганроге искать?» «А как же?» — подтвердил я. История с ограблением общества взаимного кредита никогда не уходила у меня из головы, несмотря на многочисленные запары. Я подозревал, что в этом преступлении века замешан техник-строитель банка Федорчук, и на это у меня имелась куча оснований. С той поры, как банк обнесли, утекло много воды. Следы Федорчука потерялись. Он мог как сбежать за границу, так и сгинуть в пучине гражданской войны. А последней зацепкой было только то, что его вроде бы видели в Таганроге. Меня в этот город Художников тогда не отпустил. Сказал, что напряжет своих знакомых в тамошней милиции. «У меня для тебя хорошие новости. Послезавтра едешь в Таганрог», — сообщило высокое начальство. «И что же это у нас в лесу сдохло?» — поинтересовался я. Незнакомый с мемами и крылатыми фразами из будущего Иван Никитович удивленно повел плечами. «А при чем тут лес? И кто там сдох, и почему мне об этом не доложили?» Я слегка прикусил себе язык. «Вот так держишься, держишься, а потом раз — и ляпнешь что-то ни к селу, ни к городу из сленга моего времени». Хорошо, хоть на такие проколы смотрят сквозь пальцы. «Не обращайте внимания, Иван Никитович. Так у нас в Москве говорят, когда происходит что-то странное». «Да?» — удивился он. «Не слышал прежде. Надо будет запомнить и вернуть при случае». Художников спохватился. «Так вот, начальник Таганрогского городдела милиции Русанов прислал телеграмму по этому делу. Детали не раскрывает, только сообщает, что ждут кого-то от нас. Ты, Жора, эту версию придумал, тебе и карты в руки». «А почему тогда послезавтра? Могу и завтра сгонять». «Нетерпеливый какой!» — восхитился Художников. «Сам кашу заварил с Кишкиным и его командой, а теперь в кусты? А кто за тебя бумаги оформлять будет? Пушкин? Порядок должен быть во всем, товарищ Быстров. Как в расследованиях, так и в документах. Прошу зарубить себе на носу». «На нем и так скоро места живого не останется», — засмеялся я. «А он еще и шутит», — восхитился Мышанский. «Товарищ Быстров, разве вас не учили беспрекословно выполнять приказы?» «Есть выполнять!» — по-уставному отрапортовал я. Отсортировав милиционеров в форме и без от штатских, команду Кишкина повезли на допросы. Часть в прокуратуру, часть для ускорения процесса к нам в УГРО. Как я и предполагал, кололись оборотни легко и непринужденно, сдавая подельников без душевных мук и терзаний. Хорошо, что зараза не расползлась далеко и не покинула пределы одного отделения. Но чует мое сердце, разговоров завтра в Ростове будет много, а слухов еще больше. С этим вопросом я и направился к Художникову. «Иван Никитович, есть предложение. После того, как всю шайку, включая мамонта, повяжем, надо бы договориться с газетчиками и дать большой материал в прессу. Пусть народ узнает от нас, чем будет черпать информацию из слухов». «Ну, слухи никуда не денутся, а в остальном предложение твое дельное. Я и сам подумывал над этим. Нам скрывать от людей нечего», — легко отозвался Художников. «А там», — я показал на потолок, — «возражать не будут?» «Мне уже звонили из облисполкома, а через час надо идти в горком. Думаю, товарищи согласятся с нашим мнением. Пусть все знают, какую работу мы ведем, чтобы чистить наши ряды от всякой сволочи. И да, хоть вскрытие этой язвы твоя заслуга, Жора, смотри, не вздумай загордиться». Честолюбие во мне, как и у любого нормального человека, всегда было с избытком. Но годы опыта научили осаживать себя и не позволяли гордыне надуваться в огромный пузырь. «И в мыслях не было», — заверил я. «Тогда ступай, работай». Я вернулся в кабинет, с допросами на сегодня было покончено. Еще немного, и, пожалуй, можно пойти домой, спатеньки. Завтра предстояла самая нелюбимая мной бумажная работа. И только опять же старая привычка по возможности прикрываться бумажками от потенциальных проблем заставила мириться с неизбежным. Дверь распахнулась, в кабинет вошли трое серьезных и решительных мужчин в шинелях с зелеными чекистскими клапанами. «Быстров Георгий Олегович где?» — спросил один из них, уверенный в себе, полный чувства собственной важности и превосходства. Нехорошее предчувствие иглой кольнуло мне в сердце, повеяло внутренним холодком. «Я? А что?» — стараясь не поддаваться эмоциям, отозвался я. «Удостоверение личности покажите, пожалуйста». Трое направились ко мне, встали возле стола так, чтобы у меня не было возможности дернуться и попытаться удрать. Так действуют профессионалы. Запахло осназом. Не похоже, что это были люди Мышанского. Уж что-что, а у Григория претензий ко мне быть не должно. «Сначала ваши. Покажите», — сохраняя спокойствие, сказал я. Происходящее мне решительно не нравилось, но я пока не понимал, откуда ветер дует. «Пожалуйста!» — не стал спорить и с готовностью предъявил Ксюху-старший. «Контрразведывательный отдел ГПУ, агент первого разряда Лыков». «Даже так?» — хмыкнул я. «Вот мои документы». Лыков пробежал по удостоверению взглядом и кивнул. «Быстров Георгий Олегович, вы арестованы. Сдайте ваше оружие и документы».